пользовались гильдиями как средством приводить к единству народа населения, дотоле ничем не сплоченные. В Галлии, напротив, духовенство восстает против этого, видя здесь остатки языческих обычаев, а может быть, предвидя здесь попытки создать здесь более независимые, самостоятельные общины. Все эти элементы вошли в состав европейских городов до X столетия. В этом столетии Европа уже богата городами, но городовых общин, собственно, нет. Города находятся во власти королей, герцогов, епископов, аббатов. Значительную частью своего будущего развития города обязаны системе изъятия «иммунитас» в древнегерманском праве «зундарелла». Граф есть наместник кунига, судья. Под его управой живут ленники короля и свободные люди, которых он судит по древнему праву. Но духовенство еще при Меровингах начало хлопотать об изъятии из-под суда графов. Отсюда самые земли, изъятые от такого суда, назывались иммунитатес. Выхлопотав для земель эту льготу, епископ ставил над городом своего сановника, который собирал подати жителей, доставляя их кунигу и водил на войну этих подданных духовенств. Пример такого изъятия был соблазнителен для феодального общества. Много городов и местечек старались выхлопотать себе тоже, и вскоре мы видим значительное число поместьев и городов, совершенно изъятых от королевской власти. Это явление относилось ни к одной части Европы, а повторилось всюду. Нельзя себе представить ничего пестрее народонаселения этих городовых общин, изъятых от непосредственной власти или пользовавшихся известными льготами. Мы видим, например, часто города, которых часть принадлежит епископу, часть королю, часть другим ленным владельцам. Такое дело было очень обыкновенно. У англосаксонцев видим мы, что часто король дарит кому-нибудь часть города, даже 2-3 гражданства, это значит, что он дарит право судить их. В новых городах был один владелец того замка или монастыря, около которого раскинулся город. Но вообще в большей части городов живут, первое, ленники того владельца, которому принадлежит город, получивший от него землю, или вообще какие-нибудь городские угодья, второе, непосредственные ленники короля. Третье. Значительная часть людей вольных, свободных, которые или пришли сюда и платили владельцу подать за полученную землю, или это были свободные германцы, имевшие здесь прежде свои клочки земли. Четвертое, наконец, значительная часть ремесленников и рабочих людей. Разумеется, граф, в области которого были такие города, старался приобрести их себе, ибо в таком случае он имел выгодное право суда над ними. Такое столкновение разнообразных судов затрудняло историческое понимание. Мы видим часто в одном городе десятки различных судов. Аббаты и епископы из личных видов, из видов единства, начали, как сказали мы, просить королей дать им одним право суда над городами. Таким образом, в руках их соединились все права графов, по крайней мере, все то, что мог им подарить король. Непосредственные ленники какого-либо одного владельца собираются в один коллегиум, другие в другой, над коллегиумами становится епископ, он от себя выбирает для каждого коллегиума председателя в суде и расправе. Это адвокатус кази. Иногда только король от себя назначает наместника для дел уголовных, ибо в такие дела неприлично входить епископу, духовному лицу. Но иногда и здесь епископы не теряют всей власти. Вследствие таких усилий духовенства и вследствие общего сочувствия к их деятельности является значительное число городов, во главе которых стоят духовные лица. От них зависят городовые фокты и графы, которые собирают подать в пользу кунига и судят жителей. Таким образом, значительная часть городов, принадлежа духовенству, находилась, собственно, от него в зависимости, а не от графов. Графы эти уже не сановники короля, а епископы. При изложении истории саксонского дома мы заметили, что Оттон и его преемники именно старались ограничить графов.